Так, друзья, я всех приветствую. Это обратная сторона ЦИПСО. Значит, пока админ сейчас находится на задании государственной важности, он обучает во всех регионах одновременно все подразделения спецназа десантироваться с вертолета по веревке, а иногда без веревки. Поэтому, я думаю, сегодня, может быть, завтра тоже будет такое соло от меня, да. Вот. Поэтому с чего бы хотел начать? Ну, первое, боевая обстановка, кратко, да, то есть на фронте глобальных перемен нет, если мы не касаемся Курской области, да. Вот, то есть там у нас инициатива, продвижение наших бойцов на разных направлениях, то есть, в принципе, все нормально, все как было, то есть там, где двигались пацаны, там двигаться и продолжают, и это отлично. Но Курская область, да, противник продолжает перебрасывать силы, мы это знаем, несмотря на то, что там туман войны, да, постоянный, противник заблокирован, то есть продвижения противника вглубь территории нет, за редким исключением, когда они мелкие диверсионные группы пытаются отправлять, вот, чтобы пакостить нам, но в целом они остановлены, они окапываются. Говорить, что там для наших бойцов это будет легкой прогулкой, то нет, потому что противник даже на нашу территорию затянул даже системы реактивной системы залпового огня, да, то есть артиллерию. То есть не артиллерии уже могут бить не только со своей условно территории, а уже и с нашей области. Вот. Но эти системы в том числе также поражаются ланцетами, авиацией. Поэтому, в принципе, там ситуация контролируемая. На что бы я хотел обратить внимание? И даже, может быть, дать какие-то рекомендации. Информационное поле так устроено, что вот ты, когда ведешь свой канал, да, то же самое касается СМИ. Вот у тебя есть ряд источников, которым ты доверяешь. Или ряд ресурсов, которым ты доверяешь, да. Откуда ты также берешь информацию, как от источников, так и от ресурсов, да, которые тебя никогда не подводили и тому подобное, да. Но бывает так, что информация иногда искажается, поступает недостоверно и тому подобное, и по ходу попадания к тебе она может искажаться. И нет ни одного информационного ресурса, который бы не ошибался в объективности информации, ну тупо ни одного. Потому что, ну, такая как бы работа, да, здесь как бы одно движение пальцем, и ты расстрелян. Вот. И мы видим зачастую, что появляется такая штука, что вот начинается там одни информационные ресурсы, там телеграм-канал или там другие информационные ресурсы говорят о том, что все, все пропало. Противник уже там зашел туда-сюда. Причем я сейчас про работу ИПСО украинских говорить вообще не буду. То есть чисто вот ошибки наши, да. По итогу там какая-то паника начинается, еще кто-то, что-то, все там, пожар там и тому подобное, да. Насколько это вредно? Ну, наверное, вредно. Вот. Хотя, если заглянуть в будущее, да, то ну, мы с админом, вот еще с начала обстрелов Белгородской области, так, сейчас я заглядываю в прошлое, да, чтобы вас не сбивать. Мы с админом с начала обстрелов Белгородской области, да, говорим о том, что, друзья, у кого есть возможность в приграничных зонах, уезжайте. Правительство, власти местных регионов, да, должны обеспечить эвакуацию мирных жителей в тыл, подальше от границы. Это понятно, как бы, да. Многие люди не хотят уезжать. Но, пожалуйста, вот, уезжайте, да. Вот. Поэтому, когда появляется недостоверная информация, местные жители, да, там, во-первых, часто появляется так, что там уже эвакуация прошла где-то, и паники быть не может априори, да, потому что поэтому обвинять в том, что кто-то сеет панику, это, мягко говоря, необъективно. Вот. А там, где есть люди, и когда какие-то данные поступают, что вот противник уже куда-то зашел и тому подобное, да, Ну, может быть, вот как раз заглядывая в будущее, может быть, так получится, а вдруг завтра противник зайдет. Может быть, люди быстрее соберутся и уедут в безопасное место, да? То есть здесь тоже как бы такой момент. Поэтому насчет гражданского сегмента, вот это вот ошибочное заявление о том, что противник там, там, там, это... Ну, 50 на 50 вред, да? То есть, если ты, допустим, сеешь панику на стадионе, и толпа людей начинает друг друга там просто перемалывать, люди падают и ногами их затаптывают и так далее, тут понятно, да? Если же получается так, что ты людей предупреждаешь, даешь, допустим, недостоверную информацию, как там вчера некоторые телеграм-каналы, и люди начинают эвакуироваться, и потом оп, и на следующий день на самом деле, то есть информация не подтвердилась, но на следующий день там противник что-то подошел, обстрелял, там отошел и так далее. И кто-то может из людей выжил. Поэтому здесь тоже на пользу может быть, да? Но недостоверная информация точно на 100% вредит нашим бойцам, нашим военнослужащим. Объясню почему. Так сложилось, что... Вся наша армия пользуется, за редким исключением некоторых альтернативно одаренных солдат и офицеров, которые до сих пор пользуются WhatsApp, да, но в основном пользуются Telegram, ну, мессенджером Telegram. Поскольку у нас до сих пор нет архитектуры, то есть своей связи цифровой, безопасной, да, у нас, ну, я имею в виду общие связи, понятно, что какие-то подразделения там купили себе Лир или Моторолы цифровые и создали свою архитектуру связи внутри своего подразделения. А я имею в виду по войскам, по всей армии, в общем, у нас нет архитектуры связи закрытой, это проблема, как бы, да. Одновременно с этим у нас нет своего мессенджера суверенного. То есть какой-то мессенджер, то есть в принципе технологии создания мессенджера, она, ну, не суперсложная для нашей страны. Вместо того, чтобы тратить деньги на какие-то беспонтовые разнообразные, я не знаю, программы, вот именно которые там программное обеспечение для там артиллерии и так далее, потому что кроме того, что мы иногда озвучиваем, есть еще беспонтовые, на которые деньги выделяются, там кто-то разрабатывает что-то, а это, по сути, как бы не работает. Ну, много таких моментов есть. И было бы хорошо, если бы все-таки кто-то озаботился созданием суверенного мессенджера. То есть, где только для военных, только для наших спецслужб в том числе. И вот, чтобы этим вот пользовались вот только вот так внутри, да. Вот, чтобы он был безопасен, чтобы враг не мог перехватить и влезть и тому подобное. Но это слишком, оказывается, высокие технологии, поэтому все наши военнослужащие в Телеграме. И тут наши военнослужащие читают, так, все, туда зашли и так далее, да. И вот иногда, как бы, это влияет, ну, насчет Курской области пока я таких фактов не знаю, могу только допускать, да. Но вот на Бахмутском направлении, на Донецком направлении, на Херсонском направлении были ситуации, когда, прошу прощения, подобная информация вводила в заблуждение наших военнослужащих, и они совершали ошибки на земле. Вот. Потому что, ну, я сейчас не говорю о том, я надеюсь, что никто из командиров, начальников альтернативно одаренных не смотрит сейчас это видео и не скажет все запретить, смартфоны все запретить, да? Потому что это вообще будет, ну, как бы темный лес. Вот. А адекватно воспримут эту информацию, то, что бойцы наши, да, они пользуются Telegram, получают информацию, и они все-таки тоже люди, и у них тоже есть эмоциональное состояние, когда вот они что-то читают. Да, поэтому особенно, ну, проверенные, доверенные источники свои, патриотические. Поэтому, друзья, те, кто публикует какие-то данные, старайтесь, пожалуйста, проверять. Если вы хотите, к примеру, ну, к примеру, у вас есть экстрасенсорные способности, и вы знаете, что завтра точно противник зайдет, к примеру, в какую-то Ивановку или Петровку, не знаю, неважно, условно, да, то просто напишите аккуратно, что там, друзья, у меня такое ощущение, что вот жителям Ивановки лучше бы там на недельку съездить к родственникам куда-то там на восток или на север, там на 100 километров хотя бы отъехать, да, или еще что-то. Ну, вот, то есть это же можно как-то вот так делать. Ну ладно, сейчас не об этом. Что бы я хотел предложить? Почему вообще происходит такая херня в информационке, да? Потому что до сих пор наши власти не умеют работать с информацией. Я громко скажу, окей, закидайте меня конями, но это мое мнение. Это мое мнение, это наш с братом админом проект, наши информационные ресурсы, нам никто их не подарил, да, мы их ведем. Я имею право высказать свое мнение, если оно не нарушает российского законодательства. Оно не нарушает российского законодательства. Поэтому мнение такое, друзья. Давным-давно в приграничных районах, не знаю, да и вообще во всех регионах, где какие-либо могут быть или военные действия, или последствия, или же, не знаю, там природные катаклизмы и так далее, пора взять за, наверное, правило. Вот просто это такая вот, это я вчера еще, вот мне эта идея пришла в голову, да, может быть, где-то уже это реализовывается в какой-то стране, да, или еще что-то. Вот, чтобы, к примеру, везде есть вот свои оперативные дежурные, да, там ФСБ, ВМВД, там Росгвардия, администрация городская, областная, неважно. Есть там какие-то оперативные дежурные, которые мониторят и тому подобное. Можно в каждом регионе выделить там пару-тройку человек, чтобы они друг друга подменяли просто, да, по сменам, которые могут выполнять функцию оперативного дежурного, который будет сидеть, я не знаю, проводить стрим, вот просто вот так сидеть перед камерой в прямом эфире, в Телеграме, к примеру, да, и говорить, так, друзья, и у которого будет полномочия, да, и на которого будут замкнуты все МВД, МЧС, военные, и будут давать данные. Так, противник сейчас там-то. Происходит то-то. Все. И тогда никаких манипуляций со стороны врага. Никаких ошибок, которые к чему-то там могут привести со стороны наших ресурсов. Ну, их просто не будет. Плюс народ, люди, каждый житель будет понимать, что государство о нем заботится. Что государство его предупреждает. Что вот есть вот просто тупо канал, где объективные данные доносятся в режиме онлайн. Вот почему так до сих пор нельзя сделать? При этом там не надо же рассказывать о движении наших колонн, что так, сейчас два танка идут по улице Ленина, обходят дом номер 5, будут открывать огонь, там у них огневой рубеж возле дома номер 7. Нет. Просто хотя бы что происходит, где сейчас враг. Одновременно с этим, плюс, чтобы трансляция была по радио, да, потому что мало ли связи нет, а радио, оно, ну, оно, сука, всегда есть, да. То есть у всех там радиоточка какая-то, еще что-то, но радио это, ну, самый, наверное, универсальный способ доставки информации. Вот. И таким образом, при этом, к примеру, поступает, то есть, чтобы вот оперативный дежурный, да, не просто человек был, который сидит, ему там что-то присылают, да, то есть, это должен сидеть там небольшой коллектив, который будет мониторить, один там человек рядом сидит, который получает сообщение от местных жителей, допустим, кто-то там меня завалило в доме номер таком-то, или загорелся дом номер такой-то, там люди спят, мы не можем достучаться, дозвонить, или, ну, что-то в таком плане, кому-то нужна помощь, грубо говоря. Да? То есть они сразу сообщают, мало ли, может, это вброс какой-то. Они сообщают в МВД, в МЧС, те проверяют, да, или не могут проверить. Но хотя бы они могут озвучить, так, кому-то нужна помощь. Там, ребята, или, к примеру, чувак какой-то заблудился, но в гости приехал, там, я не знаю, с Воронежской области приехал в гости и не доехал. Да? И вот он такой звонит по горячей линии. И говорит, я заблудился, что вы видите? Я вижу столб номер 3, да, и тут указатель, там, село Ивановка, блин, да, или так далее. Все, тут оперативный дежурный, этот чувак в стриме говорит, друзья, кто вот будет проезжать, к примеру, вот там вот сейчас, подберите, пожалуйста, человека. Вот. Если вы думаете, что вот, если так сказать в стриме, и противник такой, так, там возле столба какой-то человек, надо сейчас туда Хаймерсом ударить. Ну нет, как бы. У противника, когда проводится военная операция, и у нас, и у противника на сегодняшний день уже, если раньше только у противника, то уже и у нас, слава богу, беспилотники в воздухе дежурят 24/7 постоянно. Они видят все. Вот. Поэтому вот какой-то такой сервис, если можно сделать... Да, вот, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, может, я просто, ну, как бы тупой, да, и особенно в технологиях, и, может быть, есть что-то лучше, какой-то, ну, вариант можно сделать, чтобы постоянная была связь, обратная связь между, вот, в критических ситуациях, в зонах бедствия, да, чтобы была онлайн-связь между губернатором, ну, между властями, между государством и простыми жителями. Вот было бы просто замечательно. Не так, чтобы там все сидели и ждали полдня, блин, обращения губернатора, да, или мэра. А чтобы вот был оперативный дежурный, который будет говорить. Плюс решится еще вопрос с тем, что вы там создадите канал, к примеру, там оперативный Курск. Ну, к примеру, условно, да. Вы этот канал разовьете, ну, там сразу все граждане подпишутся на него. У вас сразу будет большая аудитория. Вы сразу будете, вы создадите авторитетный информационный ресурс, которому все будут доверять. Понимаете? Это же легко сделать. Современные технологии. Я могу это сделать просто со своим телефоном. Просто у меня нет полномочий, нет допуска к этой информации, да, но вы там на местах все это, вам не надо бабки на это, да. У вас и так куча людей в штате, ну назначьте кого-то, кто там, ну, не сильно задействован там какими-то, не знаю, ксерокопированием или там варкой кофе. Выделите людей, сделайте какой-то межведомственный приказ, чтобы был один оперативный дежурный, точнее, маленькое подразделение, да, вот, чтобы оно 24/7 работало, пока происходят какие-то события, или боевые, или бедствия в других регионах, что угодно. И пускай вот они как бы работают, пускай они будут тем мостиком с гражданским населением. Вот и все. Это же просто. Ну, опять же, ну, понятно, не надо там нести какую-то пургу, блин, в этих стримах, там, цитировать, я не знаю, там, какие-то официальные сводки, там, хотя можно, на самом деле. Да, даже можно, если есть время, ничего не происходит, к примеру, какое-то затишье 3 часа, можно и посмотреть, там, сказать, вот официалы говорят вот так. А вот там есть там информационный ресурс такой-то, который, в принципе, пользуется нашим доверием. Он говорит вот так. То есть можно людям, в принципе, не молчать, а давать информацию. У людей проблема с информацией. Друзья, это все решаемо. Ну, как-то так. Вот, хотел вообще короткое видео записать, но вот так. Поэтому, друзья, спасибо, что остаетесь с нами. И до завтра.